и тут же встрепенулся. «А по твоим?» Лерка, выпив сразу и не закусив, честно призналась. «Да и не по моим». «Но я все ж не на огневом рубеже, как говорится. Я могу поспокойнее все разложить». «Ну, как ты его увидел-то? Расскажи». «Да как, покак?» «Зашел на терраску, они все там и сидят, обедают. Я начал с хозяйкой базар, на него и не смотрел. Еще подумал, что тут за белобрысый, ухажер, что ли, потлатой. И он на меня ноль». Лерка злорадно хохотнула. «Зря Сандричек гордится. Скоро узнает, кто его папанька родненький». «Ну и пошел. А тут Катька сидит, видела, как мумия. И давай меня тиранить. Да красавчик он, да такой, да сякой». И ляпнула, мол, «Врешь, папка, он тебе не сын. Вот те и раз». «Ну, а ты-то что? Не уж с девкой не справился?» — крикнула Лерка. И вдруг подумала, что и все не поверят. И мотать им всем троим отсюда голым и босым. Никаких примет. И тут же вспомнила. «Молодец, Лерка!» Маринка рассказала ей, что у Сандрика родинка особая за ухом, как бабочка, если не вывел. Но сам-то он знает. Может, Саньку сейчас все рассказать? Нет, рано. Может, и не потребуется. Стремно связываться с убийцей так по-серьезному. «Слушай меня, Санек, у него особая примета есть, понял? Родинка за ухом, черная такая, как бабочка. Запомни. И Катьке своей скажи, чтоб она за нас была. Не лихие мы люди, а справедливости ищем. Понял?» Санек кивнул головой и только удивлялся. Как эта Лерка все знает и помнит? «Ну, а чего мне делать?» — спросил он Лерку, потому что совсем не мог взять в толк, что делать, как, когда, чего. В голове муть какая-то стояла. Хотелось, ох, как хотелось свалить отсюда домой, к Таньке. Так хотелось, что аж тоска за сердце взяла. Лерка подумала. Рождество на носу. Может, если Сандрик захочет поскорее от них отделаться, то и отвалит куш. Тогда наплевать, пожалуй, на всякую месть. Что-то Лерке не хотелось с ним связываться. И чем дальше шло время, тем больше не хотелось. Короче, надо поскорее это дело сварганить. И она сказала: «Завтра. Завтра, Санек. Больше времени нету. Поймать тебе его нетрудно. Прогуливаться, может, пойдет, но чтоб один, конечно. В общем, сики его завтра и подходи. Ничего не бойся, ты в своем праве. Расскажи только коротенько, как она родила и бросила, как тебя выгнала, а ты хотел его найти и записать на себя и на ней жениться. Но она, мол, уже в загранку намылилась, и тебя чуть не грохнула бутылкой и обзывалась. Скажи, что людей просил с ней поговорить. Так она и людей тех прогнала. Не говори, что из газеты. Скажи товарищей своих армейских. И что ты его искал и Маринку спрашивал все время, а она тебе все шиш показывала. Теперь ты все-таки его разыскал и с его сестрой, Катькой, сюда приехал. а прислала, мол, тебя его мать приемная, Марья Павловна.